В городе за стенами поместья нарастал и стихал рев толпы. В Унте стояла пора гниения, и, по мнению тысяч жителей столицы, сейчас происходило удаление этого гноя. Началась страшная выбраковка. Вместе с тремя нервными охранниками капитан Гэммет стоял у Кардегардии. Факелы в поместье не горели. Дом позади был темен, ставни наглухо закрыты. А внутри этого грузного здания приютилась последняя дочь дома Паранов. Одна, без родителей, которых увели с самого утра, когда аресты еще только начались. Без опеки брата, который пропал и, вероятно, погиб на другом континенте. А сестра, ее сестра... Безумие снова обрушилось на империю с яростью тропического шторма. У Гэммета было всего 12 охранников. Последних троих он нанял несколько дней назад, когда оцепенение на улицах нашептало капитану, что кошмар неизбежен. Ни прокламаций, ни имперских эдиктов, призванных пробудить к жизни жадность и свирепость простолюдинов. Только слухи. Они носились по улицам города, по аллеям и рынку, точно пыльные дьяволы. Императрица недовольна. В загнивании и некомпетентности армейского командования виновата знать. Торговля чинами – угроза всей империи. Неудивительно, что императрица недовольна. Рота красных клинков прибыла из 7 городов. Жестокие убийцы, неподкупные и весьма далекие от соблазнительных посулов аристократии. Нетрудно догадаться, зачем их сюда призвали. Первая волна арестов была аккуратной, почти элегантной. Взводы приходили в глухой ночи. Никаких стычек с домашней охраной, никаких предупреждений, которые бы дали владельцам поместья время возвести баррикады или бежать из города. И Гэммету казалось, что он знает, почему все происходит именно так. Сейчас адъюнкт императрицы — Тавор. И она знает себе подобных. Капитан вздохнул. Затем шагнул вперед к калитке. Вытянул тяжелый железный засов и с лязгом уронил его. Повернулся к трем охранникам. «Ваша служба больше не требуется. Оплату возьмете в бойнице». Двое закованных в броню солдат переглянулись. Затем один из них пожал плечами, и оба пошли к двери. Третий не двигался. Гэммет вспомнил, что он назвался Колленом. Квонское имя, квонский акцент. Его наняли в основном из-за внушительного вида, хотя наметанным глазом Гэммет рассмотрел в нем характерную уверенность, с которой он носил броню, словно не замечал ее тяжести, воинскую ловкость, свойственную только профессиональным солдатам. Гэммет ничего не знал о прошлом Коллена, но времена стояли отчаянные, и в любом случае никому из трех новых наемников не было дозволено входить внутрь дома. Теперь Гэммет разглядывал неподвижного охранника, стоявшего в полумраке под сводом Кардегардии. Сквозь приближавшийся приливный рев неистовой толпы пробивались пронзительные крики, сливаясь в ночи в отчаянный хор. «Не усложняй все, Колин», — спокойно проговорил Гэммет. «Четверо моих людей в 20 шагах за тобой. Арбалеты, заряженные, нацелены тебе в спину». Великан покачал головой. «Вас 9. Меньше чем через четверть колокола сюда сбегутся несколько сотен мародеров и убийц». Он медленно осмотрелся, словно оценивал стены поместья. Весьма скромную защиту. Затем его пристальный взгляд вернулся к Гэммету. Капитан нахмурился. «Несомненно, ты можешь облегчить им задачу. Мы-то можем дать им по носу так, что они чего доброго уберутся в другое место». «Нет, капитан, у вас не выйдет. Все только произойдет гораздо неприятнее». «Значит, вот как императрица решает проблемы, Колин. Открытые ворота, убитая в спину верная охрана. Ты уже заточил нож для моей спины?» «Я здесь не по приказу императрицы, капитан». Гэммет сощурился. «Ей не причинят никакого вреда». После паузы продолжил Колин. «Если только мы придем к полному согласию. Но у нас мало времени». «Так решила Тавор? А что насчет ее родителей? Ничто не указывало на то, что их ждет иная участь, чем всех прочих». «Увы, возможности адъюнкта ограничены. Она находится под надзором». Что она собирается сделать с Фелисин? Колин или как там тебя? Ненадолго послать на ототораловые рудники. Что? Девочка не останется совсем одна. С ней отправят охранника. Поймите, капитан, или это, или толпа за стеной. 9 верных охранников вырезаны. Кровь на полу и на стенах. Горстка ошеломленных слуг на хлипких баррикадах возле двери в детскую спальню. И защитить ребенка некому. «Кто же этот охранник, Колин?» Тот улыбнулся. «Я капитан. И да, Колин не мое настоящее имя». Гэммет подошел к нему так близко, что их лица оказались на расстоянии ладони. «Если с ней хоть что-нибудь случится, я найду тебя. И мне плевать, коготь ты или...» «Я не коготь, капитан. А по поводу того, что случится с Фелисин...» К сожалению, ей придется несладко. Некоторого вреда не избежать. Будем надеяться на ее выносливость. Это ведь фамильная черта Паранов, верно? После долгой паузы Гэммет неожиданно смирился и отступил. Ты убьешь нас сейчас или позже? Брови Коллана поползли вверх. Вряд ли я смогу это сделать, учитывая направленные на меня арбалеты. Но я попрошу вас сопроводить меня в безопасное место. Любой ценой мы должны защитить ребенка от толпы. Могу я рассчитывать на вашу помощь, капитан? И где находится это безопасное место? На аллее душ. Гэммет поморщился. Круг правосудия. В цепи. Ах, храни тебя, Беру, девочка. Он шагнул прочь от Колина. Я разбужу ее. Жемчуг стоял у круглого стола, опершись руками о столешницу. Опустив голову, он изучал свиток. Адъюнкт ушла полколокола тому назад. Кулак следовал за ней по пятам, точно искаженная тень. Скрестив руки и прислонившись спиной к стене, Ластара ждала напротив двери, через которую вышли Тавор и Гэммет. За все время, пока Жемчуг внимательно читал свиток, она не проронила ни слова. Ее гнев и раздражение росли с каждой минутой. Наконец, Ластара не выдержала. «Не хочу со всем этим иметь ничего общего. Верни меня под командование Тина Баральты». «Как пожелаешь, дорогая», — пробормотал Жемчуг, не поднимая головы. Затем добавил. «Правда, мне придется тебя убить, прежде чем ты успеешь доложить обо всем своему командиру. Сожалею, но таковы строгие правила конспирации». «С каких это пор ты готов на все ради адъюнкта, Жемчуг?» «С тех самых». Он поднял глаза, встречая взгляд Ластары. «Как она недвусмысленно подтвердила свою верность императрице, конечно». Его внимание вернулось к свитку. Ластара нахмурилась. «Мне жаль, но, кажется, я пропустил эту часть беседы». «Неудивительно», — ответил Жемчуг, «поскольку эта часть скрывалась под сказанными словами». Он улыбнулся Ластаре. «Там, где она обычно и находится». Ластара раздраженно выдохнула сквозь зубы и начала расхаживать по комнате. Она боролась с иррациональным желанием порезать в клочья эти проклятые гобелены с бесконечными сценами из славного прошлого. «Ты должен объясниться, Жемчуг!» — прорычала она. «И это в достаточной мере облегчит твою совесть, чтобы ты снова приняла мою сторону? Хорошо. Восстановление благородного класса в коридорах имперской власти было необычайно скорым. Право же, можно сказать, скорым неестественно. Словно бы они вдруг получили помощь, но чью, гадали мы? Конечно, ходила абсурдная, но упорная молва о возвращении перстов. И даже теперь время от времени какой-нибудь глупец, которого арестовали за всякую мелочь, признается, что, дескать, принадлежит к перстам. Но они, как правило, юны, очарованы всякой чепухой, романтическими бреднями о тайных культах и все в таком прочем. Они могут звать себя перстами сколько угодно, но эти несчастные ни на шаг не приблизились к истинному детищу танцора, настоящей организации, о которой мы, когти, знаем не понаслышке. Как бы там ни было, вернемся к теме. Тавор из знатного рода, И теперь ясно, что скрытые ячейки перстов и вправду вернулись нам на беду и используют аристократию. Они вербуют агентов из числа сочувствующих военных офицеров и имперских чиновников, к вящей обоюдной выгоде. Но Тавор теперь адъюнкт, и поэтому ее старые связи, старые обязательства должны быть разорваны. Жемчуг сделал паузу и указал на лежавший на столе свиток. «Она сдает нам перстов, капитан. Мы найдем этого Бодена-младшего и через него выйдем на всю организацию». Некоторое время Ластара молчала, затем произнесла. «Значит, в каком-то смысле наше задание все же имеет отношение к интересам империи». Жемчуг расцвел в улыбке. «Но даже если так, — продолжала Ластара, — почему адъюнкт попросту не сказала об этом?» «О, я полагаю, мы можем пока оставить этот вопрос без ответа». «Нет, я хочу получить ответ на него сейчас!» Жемчуг вздохнул. «Потому, дорогая моя, что для того сдача перстов значит меньше, чем спасение Фелисин. А вот это уже не имеет отношения к интересам империи и вдобавок предосудительно. Полагаешь, императрица одобрит такую скромную, но хитрую махинацию? Ложь, скрытую за слишком внушительным проявлением верности своего нового адъюнкта. Послать родную сестру в этот ораловые шахты. Побери нас, Худ, вот это твердость характера. Выбор императрицы хорош, не правда ли?» Ластара поморщилась. «Выбор-то хорош, но на чем он был основан?» «Правда». «О да, согласен. В любом случае, это честный обмен. Мы спасаем Фелисин и получаем в награду ключевого агента перстов. Несомненно, императрице прежде всего будет любопытно, зачем нас вообще занесло на Ататараловый остров». «И тебе придется ей солгать, верно?» Улыбка жемчуга стала шире. «Нам обоим, девочка, как и самому адъюнкту и кулаку Гэммету, если до того дойдет. Конечно же, лишь в случае, если я приму предложение адъюнкта, которое она сделала мне лично». Ластара медленно кивнула. «У тебя неприятности. Ты в немилости у своего главы и императрицы и отчаянно хочешь оправдаться. Одиночное задание. Ты случайно поймал слух о настоящем персте и взял его след. И тогда заслугу обнаружения перстов припишут тебе и только тебе». «Или нам», — поправил жемчуг, — «если ты этого захочешь». Ластара пожала плечами. «Это мы решим позже. Хорошо, жемчуг. Теперь...» Она подошла к когтю. «Давай посмотрим, в какие же подробности адъюнкт столь любезно нас посвящает». Адмирал Нок сидел напротив очага и глядел на остывший пепел. Он медленно обернулся на звук открывшейся двери. Выражение его лица, как обычно, осталось безучастным. «Благодарю вас за терпение», — сказала адъюнкт. Адмирал не ответил. Его взгляд на миг переместился на Гэммета. Эхо только что звучавшего полуночного колокола умолкло. Уставший кулак ощущал слабость и рассеянность, а также неспособность долго выдерживать взгляд Нока. Этой ночью Гэммет был не более чем ручным зверьком адъюнкта, или, хуже того, ее фамильяром. Негласно замешанным в ее планы внутри планов, лишенным даже самой иллюзии выбора. Когда Тавор ввела его в свое окружение, вскоре после ареста Фелисин, Гэммет некоторое время подумывал о том, чтобы уйти не прощаясь, исчезнуть, согласно старинной традиции малозенских солдат, попавших в неблагоприятную ситуацию. Но он не сделал этого. Мотивы, побудившие Гэммета присоединиться к советникам адъюнкта, хотя она особо и не спрашивала у них советов, были, если смотреть на них с безжалостной беспристрастностью, менее чем похвальны. Его привело туда мрачное любопытство. Тавор отправила младшую сестру навстречу ужасам от Ататараловых рудников. Ради карьеры. Ее брат, Паран, каким-то образом проштрафился в Генобакисе и впоследствии дезертировал. Позор, конечно, но недостаточный, чтобы оправдать такую реакцию Тавор. Разве только... Молва гласила, что парень был агентом адъюнкта Лорн, и его дезертирство, в конце концов, привело ее к смерти в Даруджистане. И все же, если это правда, то почему императрица обратила свое высочайшее внимание на другое дитя дома Паранов? Почему сделала Тавор новым адъюнктом? Кулак Гаммет. Он моргнул. Адъюнкт. Присядьте, пожалуйста. У меня для вас есть несколько слов напоследок, но они могут подождать. Кивнув, Гаммет огляделся и увидел одинокий стул с высокой спинкой, что стоял у стены. Стул выглядел каким угодно, но только неудобным, хотя его наличие все же было благом, если учесть усталость Гаммета. Когда Гаммет сел на стул, тот угрожающе заскрипел. Кулак поморщился. «Ничего удивительного, что Пормкваль не отослал этот стул вместе со всем прочим», — пробормотал он. «Насколько понимаю», — сказал Нок, — «упомянутый транспорт затонул в гавани города Малас вместе со всем нажитым добром первого кулака». Гаммет поднял кустистые брови. «Что? Все вот так просто? Затонул в гавани? Что произошло?» Адмирал пожал плечами. «Никто из команды не добрался до берега, чтобы рассказать об этом». «Никто?» Похоже, Нок заметил его скептицизм, поэтому добавил. «Гавань Малазы известна своими акулами. Несколько шлюпок нашли притопленными, но пустыми». Адъюнкт, что было ей несвойственно, не прерывала диалог. Из-за этого Гаммету стало любопытно, понимает ли она скрытое назначение таинственного исчезновения транспорта. Теперь же она заговорила. «Сущее проклятие, затонувшие необъяснимым образом корабли, пустые шлюпки, исчезнувшие команды. Гавань Малаза и впрямь имеет дурную славу из-за акул, особенно из-за их уникальной способности поедать свои жертвы целиком, не оставляя ровным счетом ничего». «Есть акулы, которые и вправду так делают», — ответил Нок. «Я могу назвать как минимум 12 кораблей на илистом дне упомянутой гавани, включая крученый», — процедила адъюнкт. «Флагман старого императора, который в ночь убийства таинственным образом отдал швартовы и немедленно пошел ко дну вместе с обитавшим на нем демоном». «Ему, наверное, нравится компания», — заметил Нок. «Рыбаки острова в один голос клянутся, что в гавани водится нечистая сила. У них постоянно пропадают сети». «Адмирал», — отрезал Итавор, глядя на погасший очаг. «Остались только вы и трое других. Больше никого». Гаммет медленно выпрямился на своем стуле. «Трое других. Высший маг Тайшрен, Дуджик Однорукий и Скворец. Четверо. Боги, неужели это все? Рваная снасть, Белурден, ночная стужа, Дукер. Столько павших». Адмирал Нок просто смотрел на адъюнкта. Он выстоял перед гневом императрицы, сперва после исчезновения Картерона Краста, затем Урко и Амерона. Какие бы вопросы ни были ему заданы, он давным-давно ответил на них. «Я спрашиваю не от имени императрицы», — произнесла Тавор мгновение спустя. «Подробности мне тоже не интересны. Моя заинтересованность — это скорее личное любопытство. Я пытаюсь понять, адмирал, почему они покинули ее». Повисла тишина. Она заполнила собой комнату и стала невыносимой. Гаммет откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. «Ах, девочка, ты спрашиваешь о верности так, словно никогда не знала, что это такое. То, что ты открываешь этому адмиралу, можно расценить лишь как непростительный недостаток. Ты командуешь 14-й армией, адъюнкт, однако делаешь это в одиночку. Возводишь сама те баррикады, которые обязательно нужно разрушить, чтобы стать настоящим военачальником и предводителем. Что думает теперь обо всем этом Нок? Неудивительно, что он не...» «Ответ на ваш вопрос», — сказал адмирал, — «скрыт в том, что было одновременно силой и слабостью семьи императора. Семьи, которую он собрал, чтобы воздвигнуть империю. Вначале у Келленведа был лишь один сообщник — танцор. Потом эти двое наняли в городе Малази горстку местных и вступили в борьбу с городской преступной группой. Должен заметить, что эта преступная группа тогда управляла всем островом. Целью был паяц, некоронованный король острова Малаз, пират и хладнокровный убийца». «Кто были эти первые наемники, адмирал?» «Я сам, Амерон, Дуджик и женщина по имени Холь, моя жена. Я был с Сарпомом на Корсаре, ходившем по фарватерам вокруг Напанских островов, которые Унта просто аннексировала, чтобы устроить там перевалочный пункт для планируемого королем вторжения в Картул. Нас тогда разбили, и мы с трудом догребли до Малазанской гавани, где корабли команды были захвачены паяцем, который хотел подороже продать пленников Унте. Только Амирону, Холь и мне удалось бежать. Парень по имени Дуджик нашел дыру, где мы прятались, и отвел нас к новым нанимателям, Кэллен Веду и Танцору. «Это было до того, как им было позволено войти в мертвый дом?» — спросил Гэммет. «Да, но незадолго. Проживание в мертвом доме принесло нам, теперь это уже совершенно ясно, определенные дары, долголетие, иммунитет к большинству болезней и другое. Мертвый дом также стал нашей неприступной оперативной базой. Позже Танцор увеличил нашу численность за счет напанских беженцев, спасавшихся от завоевателей. Картерона Краста и его брата Урко, и стервы, Лосиин. Вскоре появились еще трое. Ток-старший, Дассем Ультер, который, как и Келленвет, был долхонцем, и вероотступник Тайшрен, некогда высший септарх культа Дрек. И, наконец, Дукер». Адмирал слегка улыбнулся Тавор. «Семья, с которой Келленвет завоевал остров Малас. Быстро и с минимальными потерями». «Минимальными?» «Твоя жена», — проговорил Гэммет. «Да, она». После долгой паузы адмирал пожал плечами и продолжил. «По вашему вопросу, адъюнкт, никто из остальных не знал, что напанцы не были обычными беженцами. Серва происходила из королевской династии. Краст и Урко были капитанами напанского флота. Этот флот, скорее всего, отбил бы нападение унтанцев, если бы его практически не уничтожил внезапный шторм. Выяснилось, что они поставили перед собой невиданную цель — сломить гегемонию Унты, и собирались использовать для этого Келленведа. По сути, это было первое предательство внутри семьи, первая трещина. Тогда казалось, что она легко срослась, ибо Келленвед уже был охвачен имперскими амбициями. К тому же из двух главных соперников на континенте Унта была гораздо мощнее. «Адмирал», — сказал Тавор, — «я вижу, к чему вы клоните. Когда стерва убила Келленведа и Танцора, семья была разрушена безвозвратно. Но вот что превосходит мое понимание. Стерва фактически привела дело напанцев к завершению. Но в итоге бросили ее не вы и не Тайшрен с Дукером, Дассимом Ультером или Током Старшим, который исчез. Ее бросили напанцы». «Если не считать Амирона», — заметил Гэммет. Морщинистое лицо адмирала рассекла невеселая улыбка. «Амирон был наполовину напанец». «Значит, напанцы — единственные, кто бросил новую императрицу?» Гэммет смотрел на Нока. Теперь кулак был так же растерян, как и Тавор. «Несмотря на то, что стерва происходила из королевской династии Напана». Долгое время Нок молчал. Затем он вздохнул. «Стыд — это злой, мощнейший яд. Теперь служба новой императрицы означала бы соучастие. Всеобщее осуждение. Крас, Турко и Амирон не были предателями. Но кто в это поверил бы? Кто бы усомнился в том, что они не были замешаны в заговоре и убийстве? Хотя на самом деле...» Нок посмотрел в глаза Тавор. «Стерва никого из нас не посвящала в свой замысел. Не могла себе этого позволить. У нее были когти, ей их вполне хватало». «А при чем тут персты?» — спросил Гэммет и тут же обругал себя. «О боги, я слишком устал». Глаза Нока расширились впервые за всю эту ночь. «У вас острая память, кулак!» Гэммет крепко сжал зубы. Он чувствовал на себе тяжелый взгляд адъюнкта. Адмирал продолжил. «Боюсь, у меня нет ответа. Меня не было в Малазе в ту ночь, и я не расспрашивал тех, кто там был. Персты, по сути, исчезли со смертью Танцора. Все решили, что когти перебили их, как только с Танцором и Императором было покончено». «Благодарю вас, адмирал, за эту вечернюю беседу. неожиданно резко сказала адъюнкт. «Я более вас не задерживаю». Нок поклонился, затем вышел из комнаты. Гэммет ждал, затаив дыхание и готовясь к жесточайшему разносу. Вместо этого адъюнкт просто вздохнула. «В связи со сбором легиона у вас завтра много работы, кулак. Идите лучше отдохните». «Адъюнкт», — бросил он, поднимаясь на ноги. Поколебавшись, кивнул и шагнул к двери. «Гэммет». Он обернулся. «Да». «Где янтарь?» «Ожидает в ваших покоях, адъюнкт». «Прекрасно. Доброй ночи, кулак». «И вам, адъюнкт». Посреди центрального прохода конюшни выплеснули из ведер соленую воду, которая хоть и прибила пыль, зато усилила зловонье конской мочи, а мух привела в бешенство. Смычок стоял у дверей, но уже чувствовал, как колет в носу. Окинув взглядом помещение, он увидел четыре фигуры, что сидели на снопах соломы у дальнего конца. Нахмурившись, мостажок поправил вещмешок на плечах и направился к ним. «Какой же умник упустит шанс вдохнуть родные ароматы?» — протянул он, подходя. Воин по имени Корик, сетийский полукровка, хмыкнул и сказал. «Это лейтенант Ронал. А потом он быстро нашел повод, чтобы временно удалиться». Корик где-то раздобыл лоскут кожи и тонким карманным ножом разрезал на длинные ленты. Смычок уже видел раньше таких, как он. Одержимых привычкой связывать вещи вместе или, хуже того, привязывать все к своему телу. Не только фетиши, но и трофеи, дополнительное снаряжение, пучки травы или веточки с листьями, в зависимости от того, на какой местности нужно прятаться. Поэтому смычок не удивился бы, увидев, что Корик с ног до головы оброс соломой. В течение многих столетий сетийцы вели затяжную войну с городами-государствами Квон и Лихен, защищали почти непригодные для жизни земли, на которых издавна обитали. Безнадежно уступая противникам в количестве, они постоянно вынуждены были отступать и заплатили кровью и потом за умение хорошо маскироваться. Однако вот уже 60 лет, как на сетийских землях был установлен мир. Почти три поколения прожили на этой шаткой, зыбкой границе, на краю цивилизации. Различные племена растворились в единой мутной народности, где среди населения преобладали полукровки. Случившееся с ними, по сути, стало толчком к восстанию Калтейна и Виканским воинам, ибо Калтейн ясно понимал, что его народ ждет схожая участь. Смычок давно пришел к выводу, что дело тут не в том, кто прав и кто виноват. Одни культуры зациклены на себе, другие агрессивны. Первые редко способны защищаться от последних, не превращаясь в нечто иное, нечто истерзанное нуждой, отчаянием и насилием. Сперва-то сетийцы даже не ездили на лошадях, а сейчас известны как конные воины, высокие, темнокожие и даже более угрюмые, чем виканцы. Смычок почти ничего не знал о прежней жизни Корика, но чувствовал, что догадывается о главном. Жизнь полукровок нельзя назвать приятной. Корик предпочел следовать старыми путями сетийцев. То, что он вступил в малозанскую армию как морпех, а не как всадник, многое говорило о внутренней борьбе, разрывавшей его израненную душу. Смычок сбросил вещмешок и встал перед четырьмя новобранцами. «Как бы мне ни хотелось не признавать это, но теперь я ваш сержант. Официально вы состоите в 4-м взводе, одном из трех под командованием лейтенанта Ронала. 5-й и 6-й сейчас, предположительно, на пути через палаточный городок, что к западу от Арена. Мы все входим в 9-ю роту, которая состоит из 3 взводов морпехов и 18 взводов средней пехоты. Нашего капитана зовут Кеннеп. Нет, я не знаком с ним и ничего о нем не знаю. Всего 9 рот, которые вместе образуют 8-й легион. Наш легион. 8-м командует кулак Гэммет. Как я понял, он старый солдат, который после отставки ведал домашней охраной паранов, до того, как Тавор стал адъюнктом». Он сделал паузу и поморщился, глядя на слегка остекленевшие лица новобранцев. «Но это все не важно. Теперь вы в четвертом взводе. Должен прибыть еще один человек, но даже с ним нас слишком мало для взвода. Впрочем, в других ротах ситуация такая же. И нет, никто мне не доложил, почему так. Вопросы есть?» Трое мужчин и одна девушка сидели тихо, уставившись на него. Смычок вздохнул и указал на невзрачного солдата слева от Корика. «Как твое имя?» Последовал сконфуженный взгляд, затем... «Настоящее имя, сержант, или то, что мне дал инструктор в Малайзе?» По акценту и бледному невыразительному лицу Смычок узнал в нем выходца из Лихена. А значит, его настоящее имя, скорее всего, было громоздким. 9, 10 или даже 15 имен, нанизанных друг на друга. «Новый солдат!» «Битум!» Корик заговорил. «Если бы ты видел его на тренировочной площадке, ты бы понял. Когда он упирается в землю и прикрывается щитом, хоть тараном бей, с места не сдвинется». Смычок всмотрелся в спокойные, бледные глаза Битума. «Отлично. Теперь ты капрал Битум». Женщина, до этого жевавшая соломинку, вдруг поперхнулась. Кашляя и плюясь кусочками соломы, она с недоверием поглядела на Смычка. «Что? Он? Да он никогда ничего не говорит. Никогда ничего не делает без приказа. Никогда...» «Рад все это слышать», — лаконично отрезал Смычок. «Просто идеальный капрал. Главное, неразговорчивый». Женщина напряглась, затем чуть заметно ухмыльнулась и отвернулась с притворным равнодушием. «Как твое имя, солдат?» — спросил ее Смычок. «Как меня на сам?» «Мне плевать, как вас называли раньше. Всех вас. Почти все мы получаем новые имена. Вот так. И все тут». «У меня нет нового имени», — проворчал Корик. Не обращая на него внимания, Смычок продолжил. «Твое имя, девочка». Презрительно кислая мина при слове «девочка». «Инструктор называл ее улыбкой», — сказал Корик. «Улыбкой?» «Угу. Улыбки от нее не дождешься». Прищурившись, Смычок повернулся к последнему солдату, довольно неказистому пареньку в кожаных доспехах, но без оружия. «А твое?» «Флакон». «Кто был ваш сержант-инструктор?» — требовательно спросил он у четырех новобранцев. Корик откинулся назад и ответил. «Смелый зуб». «Смелый зуб? Этот сукин сын все еще жив?» «Иногда возникали сомнения», — пробормотала улыбка. «Пока он не выходил из себя», — добавил Корик. «Спроси об этом капрала Битума. Однажды смелый зуб два колокола колотил по нему булавой. Все не мог пробиться через его щит». Смычок впился взглядом в капрала. «И где ты этому научился?» Тот пожал плечами. «Не знаю. Не люблю, когда меня бьют». «А в ответ ты бьешь когда-нибудь?» Битум нахмурился. «Конечно, когда противник умается». Смычок долго молчал. Смелый зуб. Он был ошеломлен. Этот сукин сын был седым уже тогда, когда весь этот обычай давать новые имена только зародился. Именно смелый зуб все это и начал. Он дал имена большинству мостожогов. Скворцу, Троцу, Молотку, Валу, Дымке, Хватке, Пальчику. Сам скрипач умудрился не получить прозвище за все время начальной муштры. Это скворец дал ему имя в том первом походе через Рараку. Смычок покачал головой и покосился на Битума. «С таким талантом тебе следует быть в тяжелой пехоте, капрал. Морпехам положено быть быстрыми и ловкими, до последнего избегать рукопашной. А если выбора нет, делать свое дело быстро». «Я хорошо стреляю из арбалета», — пожал плечами Битум. «И быстро перезаряжает», — добавил Корик. «Из-за этого зуб и решил сделать его морпехом». «А кто дал имя смелому зубу, сержант?» — спросила улыбка. «Я дал, после того, как этот ублюдок в ночной драке оставил один из своих зубов в моем плече. Позже мы все отрицали эту стычку. Боги, как давно это было, а теперь...» «Понятия не имею», — сказал он и переключился на человека по имени Флакон. «Где твой меч, солдат?» «Я им не пользуюсь». «Чем же ты тогда пользуешься?» Парень пожал плечами. «Чем придется». «Хотел бы я узнать, как тебе удалось пройти начальную муштру, не держа в руках оружие. Нет, не сейчас. Ни завтра и даже не на следующей неделе. Просто скажи, где я могу тебя использовать?» «Разведка. Тихая работа». «Подкрадываться к кому-то сзади, да? И что ты будешь делать? Хлопнешь его по плечу? Ладно, забудь. По мне, от этого парня несет магией, только он не хочет этого показывать. Отлично, пусть. Рано или поздно мы тебя раскусим». «Я делаю то же самое», — сказала улыбка. Она положила указательный палец на рукоять одного из двух узких ножей, висевших на поясе. «Но в конце пускаю в дело их». «Выходит, во всем подразделении у меня только двое могут драться в рукопашной». «Ты сказал, придет еще один», — заметил Корик. «Мы все умеем обращаться с арбалетами», — добавила улыбка, — «за исключением флакона». Они услышали голоса на улице. Потом в дверях реквизированной конюшни появились шесть фигур, нагруженных снаряжением. Глубокий голос произнес: «Выгребную яму надо копать снаружи, худого плешь. Эти ублюдки вас хоть чему-нибудь научили?» «Поклон лейтенанту Роналу», — сказал смычок. Говоривший солдат шел впереди новоприбывшего взвода. «Ясно. Встречал его». «Ага, и этим все сказано. Я сержант Смычок, мы четвертый». «Гляди-ка», — сказал второй солдат, ухмыляясь в густую рыжую бороду. «Кто-то, похоже, умеет считать. Эти морпехи полны сюрпризов». «Пятый», — сказал первый солдат. Сначала Смычок предположил, что он фаларец, но потом усомнился из-за странного золотистого оттенка его кожи. Затем отметил такой же загар у рыжебородого солдата и у третьего, юноши. «Я Гесслер», — добавил первый солдат. «Временный сержант этого, почитай, что бесполезного взвода». Рыжебородый солдат сбросил вещмешок на пол. «Мы из береговой охраны. Я Гесслер и Истин. Я Ураган. Но Халтейн сделал из нас морпехов». «Не Халтейн», — поправил Гесслер, — «а капитан Сон, да хранит королева его бедную душу». Смычок продолжал пристально смотреть на обоих. Ураган нахмурился. «У тебя к нам вопросы?» — спросил он жестко. Его лицо помрачнело. «Адъютант Ураган», — пробормотал Смычок. «Капитан Гесслер, худо вы трескучие кости». «Ничего подобного, уже нет», — отрезал Гесслер. «Говорю же, сейчас я сержант, а Ураган мой капрал. И остальные — Истин, Тавос, Понт, Песок и Пелла. Истин был с нами с Хисара, а Пелла был охранником на Тотораловых рудниках. Как я понимаю, немногие пережили тамошние веселья». «Смычок, так ведь?» Ураган подозрительно сощурил маленькие глазки. «Эй, Гесслер, думаешь, нам стоит так сделать? Сменить имена, я имею в виду. Этот Смычок, он из старой гвардии. Я уверен в этом так же, как в том, что мой дорогой отец считает меня демоном». «Пусть этот сукин сын зовется как хочет», — пробормотал Гесслер. «Ладно, взвод, найдите место, где можно кинуть вещи. Шестой может появиться в любое время, и лейтенант тоже. Говорят, через день или два нам устроят смотр под змеиным взглядом адъюнкта». Заговорил солдат, которого Гесслер назвал Тавосом Пондом. Это был высокий усатый мужчина с темной кожей. Скорее всего, Корел Риц. «Значит, нам нужно надраить снаряжение, сержант?» «Драй себе что хочешь», — ответил Гесслер безо всякого интереса. — «Только неприлюдно. Что до адъюнкта, так если она не сможет справиться с несколькими поношенными солдатами, долго не протянет. Там снаружи пыльный мир, и чем скорее мы в него впишемся, тем лучше». Смычок вздохнул. Он вдруг почувствовал себя увереннее. Повернулся к своим солдатам и сказал: — «Хватит рассиживаться на соломе. Начинайте разбрасывать ее, чтоб впитала конскую мочу». Он снова взглянул на Гесслера. «На пару слов?» Тот кивнул. «Пойдем наружу». Вскоре оба уже стояли на мощеном дворе поместья. Когда-то здесь проживал местный зажиточный купец, теперь же тут стоял временный бивак взводов Ронала. Сам лейтенант занял весь дом. Смычку оставалось удивляться, что этот человек делает с таким количеством пустых комнат. Они помолчали. Потом Смычок усмехнулся. «Представляю, как отвиснет челюсть у Скворца в тот день, когда я скажу ему, что ты и я были сержантами в свежеиспеченном 8-м легионе». Гесслер нахмурился. «Скворец! Его разжаловали в сержанты раньше меня, сукины сына. Но заметь, потом я стал капралом, так что все-таки я его обошел. Но теперь-то ты снова сержант, а скворец вне закона. Попробуй-ка обойди его теперь». «Глядишь и обойду», — проворчал Гесслер. «Беспокоишься по поводу адъюнкта?» — тихо спросил Смычок. Двор был пуст, но все же. «Видал я ее, холодная, как язык худо. Она конфисковала мой корабль». «У тебя был свой корабль?» «Ага. Мы его захватили. По морскому праву, как потерпевшее крушение судно. Это я привез калтейновых раненых варен. И вот она, благодарность». «Можешь врезать ей по морде. Ты же всегда так делаешь с любым своим командиром, рано или поздно». «Могу, конечно. Только сперва пришлось бы перешагнуть через труп Гэммета. Но я вот к чему клоню. Она же никогда не командовала ничем больше толпы треклятых слуг в родовом поместье. А теперь ей выдали 3 легиона и приказали отвоевать целый субконтинент». Он покосился на Смычка. «Немногие фаларцы пробились в мастожоги. Время неподходящее, наверное. Но один все же смог». «Ага, и это я». Спустя мгновение Гесслер улыбнулся и протянул руку. «Смычок. Скрипач, конечно». Они сжали друг другу запястье. Смычок почувствовал, что руки у этого человека тверже камня. «Дальше по улице есть таверна», — продолжил Гесслер. «Мы должны обменяться байками. Гарантирую, что моя круче». «Ах, Гесслер», — вздохнул Смычок. «Думаю, ты сильно удивишься.